Она стала наливать снова, но не сразу попала в стакан и разлила вино по столу. Сердце у нее колотилось. Она слышала его и чувствовала, как оно бьется у нее в руках, плечах и в жилах на груди. Она мрачно выпила. «Упьюсь, и черт с ним, тем лучше. Хорошо бы больше не проснуться. Хорошо бы конец всему, конец всему, конец всему. Покажу этим паразитам. Не хочу жить и не буду, я им покажу». И тут она увидела муху. Это была не обычная комнатная муха, а молоденькая, мясная, и ее тело блестело богатой переливчатой синью. Она явилась к столу и сидела перед винной лужицей. Она сунула туда хоботок, потом отошла почиститься. Алиса застыла. Кожа у нее собралась от ненависти. Все ее огорчения, все обиды сосредоточились в мухе. Усилием воли она свела раздвоившееся насекомое в одно. «Ну, стерва!» — тихо сказала она. «Думаешь, я напилась? Я тебе покажу». Глаза у нее сделались настороженные, хитрые. Бочком-бочком она отодвинулась от стола и пригнулась к полу, опершись на руку. Она не сводила с мухи глаз, та не двигалась. Алиса подкралась к стойке, зашла за нее. Посудное полотенце лежало на краю стальной раковины. Она взяла его в правую руку и старательно сложила. Полотенце было слишком легким. Она намочила его под краном и отжала лишнюю воду. «Покажу, стерви!» — сказала она, и как кошка двинулась вдоль стойки. Муха по-прежнему сидела, по-прежнему сияла. Алиса подняла руку и закинула полотенце на плечо. Алиса тихо подступала к мухе, выставив локоть. Ударила. Бутылка, стаканы, сахарница, держатель с салфетками — все полетело на пол. Муха взвелась и закружилась. Алиса стояла неподвижно, провожая ее глазами. Муха уселась на стойку. Алиса сделала выпад, ударила по ней, а когда муха взлетела, еще раз хлопнула полотенцем по воздуху. «Так не пойдет», — сказала она себе. «Подкрасться к ней, подкрасться». Пол накренился под ногами, она вытянула руку и схватила за табурет. Куда она девалась? Слышно было ее жужжание, злой, омерзительный звон ее крыльев. Должна же она сесть куда-нибудь, когда-нибудь. Горло подкатила тошнота. Муха заложила несколько петель, восьмерок и кругов, а потом перешла в бреющие челночные полеты из одного конца комнаты в другой. Алиса выжидала. В поле зрения вползала с краев темнота. Муха с легким щелчком села на коробку кукурузных хлопьев на макушке большой пирамиды, выстроенной на полке за стойкой. Она приземлилась на «К» кукурузных и беспокойно переползла на «У». Там она замерла. Алиса втянула носом воздух. Комната прыгала и кружилась, но напряжением воли муху и то, что рядом, Алиса держала в фокусе. Левая рука оперлась за спиной на прилавок, и пальцы поползли по нему. Медленно, молча она огибала торец стойки и очень-очень осторожно поднимала правую руку. Муха скакнула вперед и снова замерла. Она приготовилась взлететь. Алиса почувствовала это. Почувствовала раньше, чем муха поднялась. Она вложила в удар весь свой вес. Мокрое полотенце врезалось в пирамиду картонных коробок и пробил ее насквозь. Коробки, рядок стаканов и ваза с апельсинами полетели на пол, и Алиса упала на них. Комната понеслась на нее красными и синими огнями. Под щекой лопнувшая коробка извергла хлопья. Алиса подняла раз голову, потом опустила, и вертящаяся темнота накрыла ее. В закусочной было сумрачно и очень тихо. Муха подобралась к краю винной лужицы, высыхавшей на белом столе. Потыкавшись в разные стороны, не грозит ли откуда опасность, она неторопливо опустила плоский хоботок в сладкое густое вино. Глава 12.